Келлоран попадает в засаду. Дик добрался до опрокинутого снегохода как раз в тот момент, когда в отеле, в полутора милях от него, Венди свернула в тупик коридора, ведущего к квартире смотрителя. Но целью Хеллорана был не сам снегоход, а канистра с бензином, прикрепленная к багажнику двумя эластичными ремнями. Руками в синих рукавицах Говарда Котлера он ухватился за верхний ремень и расстегнул застежку. Лев позади заревел, звук скорее пронесся у него в голове, чем снаружи. Боковой скользящий удар пронзил ногу болью. После такого удара сустав вряд ли будет разгибаться. Сквозь стиснутые зубы Хеллорана вырвался стон. Он понял, лев устал играть с ним и теперь в любой момент может прикончить. Хеллоран принялся расстегивать второй ремень. Липкая кровь застилала глаза. Рев! Удар! На этот раз по ягодицам. Удар, едва не отбросивший его от снегохода. Дик уцепился за машину изо всех сил, как цепляется за жизнь. Ему удалось открутить колпачок на канистре. В морозном воздухе разлился острый запах бензина. Движущаяся тень приготовилась к нападению. Хеллоран приподнялся на коленях и, как только тень приблизилась, плеснул на нее бензином. Зашипев, лев отпрянул в сторону. «Бензинчик!» — закричал Хеллоран резким прерывающимся голосом. «Я вижу бензинчик! Тебе не по нраву! Я тебя сожгу, мой милый!» Лев приблизился, сердито ворча и фыркая от отвращения. Хеллоран снова плеснул на него бензином, но на этот раз лев не отступил, а напал на Дика. Отброшенный ударом, Дик оказался в шагах в 10 от снегохода. Возвышаясь над ним громадой, лев снова приготовился к прыжку. Дик сорвал с правой руки перчатку, пропитанную бензином, поднял край парки, сунул руку в карман брюк. Где-то там вместе с ключами и мелочью лежала старенькая зажигалка фирмы «Зип». Он купил ее в Германии в 1954 году, и с тех пор она не один раз побывала в ремонте. На какое-то мгновение, пока он нащупывал зажигалку в кармане, в его голове пронесся вихрь кошмарных мыслей. «Миленький Зиппо, зажигалочка моя, выручай, дорогая. Ты однажды спасла меня от немецкой пули в битве за Бельгию. Выручи на этот раз». Если у тебя не загорится маленький огонек, то лев оторвет мне голову. Зажигалка вытащена из кармана. Лев с рыком, похожим на треск разрываемой ткани, бросился на Дика. В то же мгновение палец Дика нажал на колесико зажигалки. Искра, пламя! О, моя рука! Пропитанная бензином рука Дика запылала. Пламя поднялось по рукаву, но боли не было. Боли пока не было, а лев застыл, испуганный возникшим перед ним факелом. Застыл, как скульптура, залитая мерцающим светом. Застыл и отпрянул, но только поздно. Морщась от боли, Хеллоран ткнул пылающей рукой в его пружинистый колючий бок. Моментально зверь был охвачен пламенем, превратился в извивающийся, подпрыгивающий костер. Он ревел от ярости и боли и крутился, казалось, догоняя свой пылающий хвост. Хеллоран сунул руку в снег, сбивая пламя и не сводя глаз с подыхающего льва. Затем поднялся на ноги. Рука в парке была опален, но остался целым. То же самое можно было сказать и о кисти руки. А лев превратился в огненный шар, рассыпавший вокруг искры, которые ветер злобно подхватывал и уносил прочь. Брось пялиться на него. Пора ехать. Дик поднял канистру и двинулся к снегоходу. Его мерцающее сознание выхватывало лишь отдельные кадры и эпизоды, никак не складывающиеся в цельную картину. У него сохранилось в памяти только то, как он вытащил снегоход на дорогу и уселся в седло, тяжело дыша и не соображая, зачем он там сидит. Другой эпизод был связан с попыткой приладить канистру к багажнику. От паров бензина, а еще больше от нервного напряжения после боя со львом, у него кружилась голова, и под темному пятну у снегохода он догадался, что его вырвало. Мотор еще не остыл и сразу завелся. Он не сумел подать газ ровно. Машина дернулась, отчего голова заболела еще сильнее. Сперва машину пьяно кидало из стороны в сторону, но, приподнявшись на ногах, Хеллоран подставил голову ветру поверх ветрового стекла, чтобы ее хорошенько обдуло, и сумел стряхнуть с себя оцепенение. Потом прибавил газу. Где остальные кустарниковые звери? Он не знал, но был уверен, что теперь они не застигнут его врасплох. Громада Оверлука высилась перед ним. Окна первого этажа бросали на снег желтые квадраты света. Ворота на подъездной дороге были закрыты, и он принялся раскапывать снег при свете фар снегохода. Сначала он подумал, что не удастся открыть ворота, немыслимо раскопать столько снега руками. Но он яростно работал, не обращая внимания на пульсирующую боль в голове и страх, что сзади могут напасть другие звери. Ему удалось отодвинуть ворота на полтора фута. Он протиснулся в щель и принялся толкать створку ворот изнутри. Ворота поддались его усилиям, и щель была расширена еще на 2 фута, на достаточное расстояние, чтобы протащить снегоход внутрь ограды. Впереди он заметил какое-то движение. Кустарниковые животные все до единого собрались у подножия парадного крыльца, охраняя вход. Львы лежали на животе, собака стояла, утвердив передние лапы на первой ступеньке. Хеллоран открыл заслонку дросселя, и снегоход прыгнул вперед, взметнув за собой снежное облако. В квартире смотрителя Джек Торренс вскинул голову, услышав высокий, похожий на осинное жужжание, стрекот приближающегося мотора. Он выбежал в коридор. Жена может обождать. Теперь очередь этого грязного ниггера, который сует нос не в свои дела. Сперва он, потом сын, он им покажет. Он покажет им, что он достоин руководящей должности в отеле. А к отелю ракетой мчался снегоход. Огни фар высветили лицо кустарникового пастуха, его пустые провалы глаз. Не выдержав, тот отступил в сторону, открыв проход. Хеллоран заложил крутой вираж, рискуя опрокинуться, и направил снегоход в образовавшийся проход. Задняя лыжа ударилась о ступеньки и отскочила. Хеллоран спрыгнул с седла и бегом кинулся вверх по ступеням. Собака зарычала опять в его голове, и на плече у Хеллорана что-то треснуло. Он подбежал к двойным парадным дверям, открывающимся в холл, и полез в карман за ключами, но, дотронувшись до ручки, убедился, что дверь не заперта. Он толкнул дверь и ворвался в фойе. «Дэнни!» — закричал он хрипло. «Дэнни, ты где?» Ответом было молчание. Он обвел взглядом холл и задохнулся от ужаса, когда у подножья лестницы увидел на ковре лужу застывшей крови. Тут же валялся кусок розовой махровой ткани. Кровавая дорожка вела вверх по лестнице. Перила тоже были забрызганы кровью. «О, Иисусе!» — прошептал он и снова крикнул. «Дэнни! Дэнни!» Ему ответило насмешливое эхо, которое всегда присутствует здесь, готовое подольстить или ввести в заблуждение. «Дэнни? Кто такой Дэнни? Кто знает Дэнни? Кто-нибудь играл с Дэнни в карусель? Кто-нибудь качал Дэнни на ноге? Среди нас нет таких. Убирайся отсюда, парень! Здесь слыхом не слыхивали ни о каком Дэнни. О, Боже! Неужели он явился слишком поздно? Неужели все кончено? И он напрасно принял столько мучений. Хеллоран взбежал вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, и остановился на площадке второго этажа. Кровавый след вел по коридору в квартиру смотрителя. У него мутился ум от ужаса, когда он направился к тупичку коридора. Втайне он знал, что именно увидит в квартире, и ему вовсе не хотелось видеть это. Незачем ему спешить. Джек притаился в лифте. Когда Хеллоран прошел мимо обогренного кровью фантома, Джек подкрался сзади к негру в заснеженной парке. Руковая клюшка высоко взвилась, насколько позволяла Джеку боль. Видать, и впрямь эта сука ударила меня чем-то по спине. Нет, не помню. Насколько позволяла Джеку боль, раздирающая его спину. «Черный парень!» — прошептал он. «Я тут чуть тебя совать нос не в свои дела!» Хеллоран услышал шепот, и в тот же миг клюшка со свистом опустилась на его голову. Капюшон парки смягчил удар, но недостаточно. В голове у Хеллорана взорвалась ракета, оставившая за собой звездный след, а потом пустоту. Пошатнувшись, он оперся ладони о стену, а Джек ударил вторично. На этот раз по левой скуле Хеллоран тряпичной куклой повалился на пол. «Вот так!» — прошептал Джек. «Так ему и надо, клянусь Христом!» «Где же Дэнни?» «Джеку надо уладить дело со своим непослушным сыном». Некоторое время спустя дверь лифта раскрылась на четвертом этаже. Джек выбрался из кабины, волоча за собой разбитую клюшку. Он был один в сумеречном коридоре. За стеной выл и ревел ветер. Сын был где-то здесь. Предоставленный самому себе, он может натворить черт знает что, испортить карандашными надписями «дорогие обои», поцарапать мебель, разбить стекла. Он лжет и не слушается, и его нужно наказать, наказать сурово. Глаза Джека бессмысленно вращались, в косматых волосах, слипшихся от крови, запуталось конфетти. «Дэнни!» — позвал он. «Дэнни! Подойди ко мне на минутку. Ты согрешил, поэтому иди сюда и прими лекарство, как мужчина. Дэнни!»